Глава 13. Дорога в Асадаль. Учитель Кагеру. Мрак поглотил низкий берег Стрекозьего острова. Парус наполнился ветром, и низовка понесла лодку по реке. Несмотря на то, что знахарь не имел понятия о пяти местных ветрах и ритме жизни русла Микавы, ее течениях, водоворотах, приливах и отливах, он удивительно ловко ловил ветер и выбирал время пути и отдыха. В первый день-два мотылек то и дело вспоминал о бабушке. Он беспокоился, что обидел ее, не попрощавшись, и даже всплакнул пару раз, скучая по ней. А потом напрочь забыл обо всем, захваченный новыми дорожными впечатлениями. Навсегда в памяти мотылька запечатлелась первая ночь пути, когда они почти бесшумно обогнули гадючие острова, тенью проскользнули прямо сквозь таинственную молчаливую флотилию рыбачьих лодок, застывших на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы не перепутались сети, и в каждой лодке горел огонек. Только порой был слышен тихий плеск воды, когда рыба выскакивала из воды за мошкой. Мотылек смотрел на лодки, на удаляющиеся плавучие огни, и ему казалось, что все это происходит не с ним, что он заблудился на грани сна и яви. Проснись он сейчас в своем гамаке в кладовке, ничуть бы не удивился. На второй день мотылек проснулся на рассвете от холода. Но когда он, продрогший, пропахший псиной, высунулся наружу из-под тента, стуча зубами, то сразу забыл и о холоде, и о жесткой лежанке. Над рекой всходило солнце. Сильный прохладный ветер разгонял туман. Высоко в небе кричали чайки. За бортом проплывали чужие берега незнакомого острова. Слева, совсем близко, вздымался крутой берег, подточенный весенними паводками, тщательно укрепленный толстыми черными бревнами. Над обрывом нависали высокие дома. Каждый стоял на каменном цоколе в человеческий рост. Беленые стены расписаны хитрым узором, оберегами от квесинов. Углы крыш загнуты кверху, не так, как на Стрекозьем острове, и крыты они не камышом, а бурой обожженной черепицей. Мотылек даже позавидовал. Да, богато живут люди на этом острове. Лодка проплыла мимо пристани. У мальчика в глазах зарябило. Толпится народ, галдят, грузятся, тащат с пристани на гору мешки, торгуют прямо с лодок. — Да я знаю это место! — радостно воскликнул мотылек. — Это же ярмарка на острове Горбатый холм! Мы тут были с бабушкой в прошлом году. Заедем? — Нет. А ну умолкни! — недовольным голосом приказал Сихан, стоящий у руля. Судя по его лицу, он давно уже проснулся, если вообще спал. Еще орать он тут будет. Смотрите, все люди добрые, кто тут плывет? Сам мотылек на ярмарку пожаловал. Мы тебе что, цирк бродячий? Он переложил руль, забирая дальше от берега. Пристыженный мотылек молчал, провожая ярмарку жадным взглядом. Полная народа пристань скрылась за поворотом. Лодку вынесла на стрежень. Низовка туго надула парус, лодка пошла быстро. Кагеру закрепил руль, потянулся, покрутил затекшей шеей. — Ну что, караэт, продрал глаза? Тогда иди умойся да подавай завтрак. При слове «завтрак» волк, всю ночь проспавший рядом с мотыльком и гревший ему бок, выбрался на палубу, широко зевнул и сел рядом со знахарем, искательно заглядывая ему в глаза. — А что у нас есть? — спросил мотылек. «Сейчас посмотрим. Тащи-ка свой короб». Мотылек принес из-под навеса короб, выложил перед знахарем бабушкину снеть. Бумажные свертки с вареным рисом, вяленой рыбой, пирогами и ватрушками. «Ммм, как пахнет! Вот сюда клади, где ровно!» — с довольным видом приказал Кагеру. «На берег сходить не будем, пока ветер попутный. Перекусим здесь». «Кстати, у меня там под тентом стоит короб, не тот, с которым я хожу, а большой, без лямок. В нем где-то есть кувшинчик с бамбуковым соусом и горшок с маринованной редькой. Неси их сюда тоже. Словом, накрывай на стол. Устроим пир». Готовя завтрак, мотылек изучал лодку, которую вчера в темноте толком не разглядел. Лодка была совсем не похожа на те, на которых рыбачили его односельчане. довольно большая, с длинным острым носом, на корме тен с пологом. Красивый парус напоминал плавник карпа. — Это ваша лодка, учитель Кагеру? — Нет, наемная. Сихан уселся за стол, потер ладони. Решил, что по реке быстрее доберусь до ваших мест, и не ошибся. Хотя все равно прибыл на 5 дней позже, чем хотелось бы. — Вы о дедушке Хару? — Угу, и не только. Впрочем, грех жаловаться. Опоздая я еще на 1 день, так и с тобой бы разминулся. И отправили бы тебя в Асадаль глину месить или в лавке стоять. — Я болел, только вчера поправился. Вот видишь, нам обоим повезло. Путешественники принялись за еду. Мотылек с наслаждением совал в рот комки риса, политого остро-сладким соусом, облизывал пальцы, подставляя лицо ветру. В лодке еда казалась вдвое вкуснее, чем дома. Навстречу по течению проплыла баржа совсем близко. Знахарь даже за руль схватился. У мотылька рис изо рта посыпался от изумления. Он и не знал, что бывает на свете такие огромные суда. «Ух, громадина!» — воскликнул он, оборачиваясь к знахарю. «Вот это жизнь! Корабли, приключения, ручной волк! А когда вы начнете учить меня колдовству?» Сихан насмешливо приподнял бровь. «Вот так сразу колдовству!» «Вы обещали!» — гневно заявил мотылек. «Я хочу научиться летать!» «Прямо сейчас!» «Умолкни!» — холодно сказал знахарь. «Ты, кажется, забыл, что я не твоя бабушка. Учить тебя я буду тому, чему считаю нужным. Для начала хорошим манерам». «Каким еще манерам?» «Во-первых, ненавижу, когда просыпают рис на палубу, потом собирают его в горсть и запихивают грязными пальцами в рот». Мальчик смущенно отряхнул руки и вытер о подол рубахи. Несколько зерен риса прилипло к палубе. Волк сунулся было к ним, но знахарь, не вставая с места, вдруг пнул его с такой силой, что волк, взвизгнув, отлетел к матче. «Куда полез, адский выродок?» — низким, угрожающим голосом спросил Сихан. Волк распластался на палубе, прижав уши. Мотылек сидел, испуганно моргая. У него аж рис застрял в горле от такой внезапной жестокости. «Во-вторых, учителя не перебивают, не хамят ему и ничего не предпринимают без его разрешения», — невозмутимо продолжал Сихан. «Я называю это уроком послушания. Думаю, у тебя хватит ума усвоить его на чужом примере. Кстати, приберись на палубе». Мотылек, то и дело оглядываясь на знахаря, быстро собрал рассыпанные на палубе зерна и стряхнул их за борт. Сихан кивнул. «Так-то лучше. А теперь поговорим о том, что это такое быть учеником. Похоже, ты об этом понятия не имеешь». «Но я знаю...» «Ничего ты не знаешь. Картинка примерно такая. Есть мастер. Он царь и бог. Он все знает, все умеет. Делает только то, что считает нужным сам. Выполняет только те заказы, которые ему по нраву. И о настоящих мастерах. Не о серой массе, о них речь впереди. Знаешь, почему так?» «Нет». «Потому что настоящий мастер незаменим. Никто не сделает его работу лучше, чем он сам. Он создает нечто новое, уникальное. Рядовой гончар лепит чайный котелок, который завтра разобьют на кухне и даже не заметят. Чайный котелок знаменитого мастера становится государственным достоянием. Из-за такого котелка может начаться война, погибнуть целое царство. И не хмыкай, такие случаи в истории известны. Далее есть подмастерья. Они работают на мастера, делают за него всю черновую работу и хватают крохи знания, которыми он с ними делится в уплату за их труд. Эти ребята уже могут сотворить нечто сносное, но никакими секретами мастерства не владеют. Если мастер выгонит недоученного подмастерья, тот не пропадет. Просто станет еще одним рядовым ремесленником, вольется в ту самую серую массу. Поэтому подмастерье делает все, что скажет мастер. Доедает то, что он не доел. Спят только тогда, когда мастер выспался и мечтает лишь об одном. О том дне, когда они превзойдут своего мастера и займут его место. Знахарь сделал паузу, покосился на мотылька и продолжал другим тоном. А есть ученик. Он никто. Пустое место, грязь под ногами. Ученик ничего не знает, ничего не умеет. У него нет никаких прав. Его ценность ничтожна. Его могут выгнать за любую провинность или бизоны. Потому он доедает за подмастерьями, прислуживает им, делает всю черную работу по дому, чтобы избавить от нее подмастерьев. Если ученик докажет, что он трудолюбив, скромен, послушен, непритязателен, вынослив, умеет помалкивать и подчиняться, и при всем при том не является полным ничтожеством, то у него есть шанс со временем выбиться в подмастерья. В настоящие же мастера выходит один из ста. Кагеру умолк. Мотылек смотрел на него с недоверием. «Вот что ждало бы тебя, Караед, если бы ты попал в ученики к ремесленнику», — добавил Кагеру. «Но у меня такого не будет». Мотылек перевел дух и засмеялся. «У меня будет гораздо хуже», — улыбаясь, заявил Сихан. Мальчик засмеялся еще громче. Он решил, что знахарь разыгрывает его. «Ага, передние зубы меняются», — отметил Сихан, неожиданно меняя тему. «Так, значит, надо поторопиться». «Поторопиться с чем?» «Не твое дело», — отрезал Сихан. «Приберись тут, убери еду, помой миски и возвращайся на корму. Продолжим твое обучение. Научу тебя, как управляться с рулем и парусом, а то мне что-то поспать захотелось». Мотылек кинулся собирать остатки еды. Он еще не разобрал, злой или добрый его новый хозяин. Но одно он усвоил накрепко. Этому знахарю лучше не перечить. Два раза он не повторяет. Путь до Асадаля занял два дня. Микава становилась все шире. Она больше не петляла между островами, а разлилась до самого горизонта. Дальний берег потерялся в голубой дымке. Острова становились крупнее, чаще встречались большие поселения. Мотылек каждый раз подскакивал с криком «Это уже княжий город!» На что Сихан с усмешкой отвечал «Когда подплывем к Асадалю, ты его ни с чем не спутаешь». Вскоре на реке стало тесно от судов. Несколько раз Сихану приходилось сворачивать к берегу, пропуская большие баржи. Один раз мимо них проплыл такой корабль, что мотылек решил «Это сон наяву». Корабль был несказанно, невообразимо прекрасен. Сияющий позолотой, увитый цветочными гирляндами, сверху донизу расписанный красным, голубым, зеленым. Под полупрозрачным шелковым парусом, похожим на крыло бабочки, он казался огромным бутоном райского цветка, который упал с небес в зеленую воду Микавы. С корабля доносилось пение и звуки лютни. На палубе толпились небожители и феи. Знахарь при виде чудесного судна только сплюнул за борт. «Столичная знать развлекается на имперский манер», — объяснил он мотыльку, который, онемев от восторга, провожал корабль взглядом. «Вот, полюбуйся, на что уходят ваши налоги. Впрочем, бес с ними. Они свое еще получат». Вода к вечеру второго дня стала совсем грязной, запахла гнилью. Кагеру запретил мотыльку набирать ее для питья и мыть в ней посуду. Несколько раз рядом с лодкой проплывали нечистоты, дохлая рыба, плавающая вверх брюхом. Один раз мотылек даже видел труп собаки. Сказывалась близость большого города. Даже воздух утратил свежесть, пропитался дымом, стал словно плотнее. И вот на закате левый берег расцвел тысячами огней. Кагеру направил лодку прямо на огни, лавируя между баржами, парусниками, лодками, проскальзывая мимо кораблей с дровами, рыбой, мукой, скотом, всем тем, чем богата префектура Нан и прибрежные области Тайхео. Потянулись длинные причалы. Приблизилась набережная, где было черно от толпы, и воздух вибрировал от гула голосов и топота шагов. Холмы, на которых раскинулся город Асадаль, уже накрыла ночная тень, и трудно было понять, насколько он велик. Казалось только, что нет живого места, ни деревца, ни травинки, везде сплошь дома и черепичные крыши. А над крышами, в лиловом небе над городом, на высоте в 100 локтей, пылала капля расплавленного золота. Это солнце бросало из-за холму последние лучи на купол храма небесного балдахина, который на островах был известен под именем Дух Семи Звезд, а также Господин Времени. Бог имперский, и храм выстроен на имперские деньги, чтобы служить постоянным напоминанием диким киримцам, кто их истинные владыки в этом мире и в ином. Кагеру нашел место возле самой набережной, пришвартовал лодку, втиснувшись между двумя нарядными парусниками, и пошел потолковать со сборщиком портовой пошлины. Мотылек глядел с лодки, как они торгуются на набережной, как Сихан отсчитывает монетки со связки и передает чиновнику какие-то бумаги. Сборщик пошлин вернулся через четверть стражи, когда Кагеру и Мотылек ужинали на палубе, и крикнул с причала, что принес ответ. Кагеру прочитал записку, кивнул и дал чиновнику блестящую белую монету. Мотылек прежде и не видел таких. «Переночуем здесь», — сказал Кагеру, выбросив за борт клочок бумаги. «На берег без моего разрешения ни ногой. Завтра утро можешь поспать подольше». «Мы когда отсюда уедем?» — спросил Мотылек. Город подавлял и пугал его. Он оказался слишком огромным. Мальчик не ожидал ничего подобного. Даже в первый раз после отплытия захотелось домой. «Надеюсь, завтра, как я разберусь с делами. Мне тут надо кое-кого повидать». Несмотря на позволение спать подольше, Мотылек этой ночью не выспался. Мешали неумолкающий шум толпы на набережной, да вонь гниющей рыбы, которой пропитался весь порт.